врубив поиск живых и совершив серию блинков, в течение менее часа, становилось скучновато, нашел то, что искал. Под льдом, в 3-4, примерно, километрах, действительно перемешался крупный отряд живых. Глава 8. Обезьяны. Туннель, по которому они топали, был извилистым, стенки гладким, как литое стекло, и больше всего он напоминал протопленный природой ход воды или теплого воздуха, если такое в этом мире бывает. Черт ее знает, природу другого мира. Они остановились в здоровенном воздушном пузыре, шириной по меньшей мере пару сотен метров, и мне удалось их примерно посчитать. 3 сотни. Теоретически, наших вдвое больше. Только наша не команда, а собранный с окрестных миров оптимистичный, читается, как идиоты, сброд из игроков, которые рассчитывают на сафари, а не бойню. Спустился блинком, но близко не подходил. Восприятие с безопасного расстояния не работало, однако даже отсюда видно, есть небольшого роста крепенькие шерстяные бойцы, отдаленно напоминающие шимпанзе, только вертикальных и с густой белой шерстью. Кто-то выше и сильнее. В центре, 4 гиганта. Видны они до паскудного плохо, сказывается плохое освещение и цвет шерсти, белый в разных оттенках. Оружия на виду у них нет, однако, когда им перегородил путь затор из ледяных наростов, первые ряды достали из воздуха, то есть инвентари все-таки есть. Короткие копья и шустро пробили ход. У них была разведка, 2 группы по 5 особей, следовавших друг за другом, то есть авангард и арьергард, такие же 2 группы в конце походной колонны на небольшом отдалении друг от друга. Толково, мать их. При мне одна из обезьян основной группы заглянула в боковой вход, зашла буквально на 2 метра, и на нее бросилась какая-то тень. Прежде чем я предположил, что являюсь не единственным игроком, кто поперся нашего врага встречать, 9 обезьян ринулись на подмогу и выволокли существо, напоминающее одновременно здоровенную жилистую крысу и снежного барса, которое без затей закололи, при этом ожесточенно рыкали и гукали. Возможно, язык у них есть, только какой-то весьма специфический. Кстати, того любопытного бойца, что смело шагнул навстречу неизвестности, хищник успел убить. Значит, еще один факт, в туннелях водятся неприятные в общении звери. Сказать точнее не мог, но по моим ощущениям у отряда планеты обезьян нет точного представления о маршруте, зато очень неплохое о направлении. Для начала мне нужно поближе изучить своего врага, а уж потом. Переместился блинками ближе к арьергарду, дождался, чтобы почти все вражеское войско втянулось в узкий проход. В этом пузыре помещений остался только 10 существ, и первые 5 после серии нюхающих и рычащих звуков потянули следом. Продолжая оставаться под невидимостью, подхватил 3 крупных отбитых куска льда, взвесил в руке и по очереди швырнул максимально далеко один и чуть ближе, в стену, второй обломок. Обезьяны синхронно извлекли копья и присели. Ожидал, что услышу сейчас от них серенады в стиле обезьяньей клетки, однако они молча и дисциплинированно глянули на вожака. Тот сделал пару жестов, 2 особи плавно, но быстро устремились в направлении источника звука, остальные остались в полуприсевшем состоянии. Стараясь быть максимально беззвучным, подобрался к ближайшему противнику, которого мой мозг воспринимать как тупое животное категорически отказывался. Морозная обезьяна. Воин. Статус. Чудовище. Существо системы. Раса. Морозная обезьяна. 93. Пол. Мужской. Возраст. Не идентифицируется, скрыт. Уровень. 7. Сила. 9. Ловкость. 7. Живучесть. 9. Выносливость. 9. Мудрость. 5. Инстинкт. 8. Дополнительные параметры. Родословная. 1. Интеллект. 1. Вера. 1. Особенности. Слуга порядка. Существо принадлежит к системе. Член стаи. Существо является одним из элементов стаи. Элитная родословная. Хотя существо относится к низшему рангу, в нем течет кровь великих предков. Характеристики могут быть повышены. Дитя снегов. Существо выросло в суровых условиях и отлично приспособлено к низким температурам. Плавно размахнулся и по высокой траектории, метя чуть правее, зашвырнул последний обломок, чуть тряхнул рукой, чтобы избавиться от ледяных осколков, извлек старину пехотный нож, шагнул к ближайшей обезьяне, которая была ко мне спиной, а шея, так как присела, на уровне метра, резким взмахом вбил клинок сбоку и чуть вниз до самого позвоночника. Убита морозная обезьяна. Получено 17 опыта. В ту же секунду убираю клинок, приподнимаю тело, торопливо прячу его в инвентарь и совершаю стремительный блинк, потому что оставшиеся члены лохматой банды каким-то невообразимым образом засекли мое нападение, и вот уже двое прыгают в моем направлении, даже не видя меня. Перемещаюсь вперед на пару сотен метров, потом еще один и еще, хаотично двигаясь по коридору. Стоп, гонится, непонятно. Мое чувство подземелья — редкий случай, чтобы не бессмысленная херня, дает понять, что в сотне метров полость, воздушный пузырь, правда, без представления о дороге к нему. Ну, для того, кто бессовестно пользуется блинком, ничего страшного. Блинк, в темноте натыкаюсь на какой-то предмет на уровне пояса, что-то с грохотом падает. Шесси, спокойно, гуль, вылазка удалась. Выдох, достаю из инвентаря пальчиковый фонарик, щелкаю, осматриваюсь. Ну, все не так плохо. Это небольшое прямоугольное помещение, что-то вроде цеха или, может быть, кухни общепита. Столы, какие-то прямоугольные приблуды, придвинутые в стены, пол покрыт легкомысленной розовой плиткой, потолок сплошь скрыт наледью. Воздух стоячий, дверь вижу всего одну и та, после моих попыток открыть, заблокирована. Предмет, на который я натолкнулся, простой как видимо, во всех частях галактики, прямоугольный многоцелевой стол. Материал нечто среднее между серебристым металлом и пластиком, точнее не скажу. Поставил его обратно, чуть отдышался, подергал, проверяя его прочность, вроде сойдет, и извлек на столешницу свеженький труп, от которого немедленно пошел пар. Фонарик удалось прицепить к какой-то конструкции наподобие вытяжки, висящей на потолке, света он давал мало, зато прямо на тело. Ну что, косплей под судмедэксперта. Так-то я не ахти какой специалист в анатомии. Кишечник с печенью не спутаю, но не более того. Тем не менее попробовал подойти к изучению системно. Жаль, телефон все еще севший, и, возможно, достань я его из инвентаря, он бы от такого мороза крякнулся. Гуманоид, голова приплюснута, глаза крупные, цвет радужки мутно-голубой, челюсти мощные, разжимать получалось с большим трудом, зубы впечатляющие, крепкие, острые, постучал по ним пехотным ножом. Ни одной щербинки, просто слезы для стоматолога, никакой ему работы. В лапе до сих пор крепко стиснутое копье, которое с некоторым трудом удалось отнять. Восприятие. Копье примата. Обычное. Ударно-колющее. Материал. Дерево неизвестной породы. Кристалл сульфатный кальций к ТАУ. Клей рыбно-костяной. Тип обработки. Магия. Вскрыл грудную клетку, но не сильно. Изучил внутренний мир существа. На пробу отрезал кусок мяса не больше ногтя и съел. Грехи мои тяжкие. Получена кровь морозных обезьян, адаптация к форме. Допустимо. Кровь морозных обезьян. Тело значительно лучше адаптировано к минусовым температурам, переохлаждению, иным низкотемпературным факторам как длящегося, так и временного характера. Ну, учитывая погодку за окном, штука, без сомнения, полезная. Больше всего меня опечалила шерсть этой твари. Степной лучник, чей камень обучения я когда-то поглотил, сталкивался с большим количеством прорывов и самые разнообразные головы вешал в капище предков. Сталкивался с золотыми, громовыми и морозными обезьянами, и он и следом за ним я, допускали, что по мирам могут бегать и другие варианты, хотя деталей запомнил до обидного мало. Так вот, их шерсть могла блокировать или сильно нивелировать рубящие, режущие удары, смягчать простые кинетические повреждения, ослаблять колющие. И сейчас моим глазам при неравномерном свете фонарика предстала шерсть, с мощным подшерстком двух слоев, длинная, чертовски жесткая, которую даже мой нож, весьма непростой, кстати, резал неохотно. Шесси, вот тебе и отсутствие брони. Мне, чем дальше в лес, тем больше зомби родного мира кажутся милыми беззащитными созданиями. Само собой, у твари были клиновидные дьявольски острые и прочные когти, ногтями я бы эти хреновины не назвал. Еще один факт, о котором я мог догадываться, это сила. Показатель этого солдата был 9, так, насколько я помню из всяких документалок, знал бы, смотрел внимательнее, шимпанзе весом в 45 килограммов, то есть буквально вдвое меньше обычного человеческого мужика, тем не менее превосходит его в мускульной силе. Этот гуманоид весил все 60 и буквально находился почти на человеческом расовом пределе. И это был не элитный воин. Есть над чем подумать. Ладно, за полчаса управился с наукой, теперь меня интересовал практический вопрос. Даже два. В инвентаре, среди множества отнятого непосильным трудом, была и дюжина шприцев. Взял один, чуть больше инсулинового, вскрыл иглу, проколол себе палец, нацедил несколько капель. От холода моя гульская кровь и без того густая, загустела еще больше, нацепил иглу на шприц, набрал в шприц немного своей крови, воткнул с одновременным впрыском, не мудрствуя лукаво, в плечо уже изрядно окоченевшего трупа. Пару минут мне казалось, что не сработает. Дело в том, что классический укус такая шерсть мне не даст сделать, да и не вампир я, с разъявленными клыками скакать. Наверное, клыкастые приматы друг друга кусать в состоянии, но гулясть человека тут не подходит. Спустя какое-то время восприятие показало обращение и еще через 15 минут, что более-менее укладывалось в нормативы людей, он восстал в виде умертвия. Тупое существо, все еще сильно похожее не обезьяну, попыталось напасть, тыкалось на стены и раздражающе завывало. Неприятный типчик. Ну, по крайней мере обратить такую штуку возможно, это важный факт. Кровь в шприце, тоже жизнеспособная технология. Учитывая отсутствие такого показателя как интеллект еще до своей смерти, даже не пытался с ним что-то сделать, завербовать, поговорить. Просто бросил его на произвол судьбы. И да, никакого сообщения, что я сотворил что-то принципиально новое для этого мира, я не получил. Ну ничего, мы гули не гордые. Погнал я искать, куда ушел отряд обезьяньего гнева. Блинк, снова поверхность, снова рыскаю. Теперь проще, я тоже чувствую алтарь. Чувствовать его силу так же естественно, как в темной комнате видеть свет свечи сквозь клубы дыма. Толща льда вовсе не система туннелей и ходов. Вероятно, где-то он был вполне себе монолитным. Однако у лохматых приматов тоже были козырные карты в рукаве, и они продолжали уверенно приближаться, для чего забрали левее по какому-то узкому глубоко расположенному туннелю, возможно даже по трубе ниже уровня грунта. Неприятный сюрприз ждал меня в турнирной таблице. Первые три строчки занимали 1. Чунг Кавай, 8. 2. Арса Весельчак из Лингкасской долины, 2. 3. Патрик Хулиган, 1. Остальные строчки пока пустовали. Это каким таким хреном они уже успели убить кого-то, тем более зачет ведется только по обезьянам. Вариант напрашивается один. До алтаря добралась разведгруппа лохматых и успела схлестнуться с сводным отрядом людей. Могла основная армия выпустить малые рейд-группы, чтобы они нашли путь к алтарю заранее? Ну, по всему видать, так и было. Значит, робкие надежды, что лохматые побродят по лабиринтам, померзнут, да и вернутся, не оправдались. Надо бы привести рейтинг в чувство. Первые в космосе, первые в туннелях. С пятой попытки совершаю блинк, не мог точно попасть в пустоту тропы в пустотах льда, оказываюсь в хвосте длинной колонны. Ждать ли мне, пока они дойдут до моих, чтобы ударить в спину и сравнять шансы? А ну как братцы-белорусы полягут, может такое произойти? Круглая, шириной 3 метра труба, прямая как струна, сверху обледенелые сосульки, снизу намерзшая натоптанная грязь с крупными вкраплениями. Идут сурово, молча, зло. Передо мной маячили спины основной толпы, неровные, сдерживаемые сотнями сомкнутых ртов дыхания. Тепло дыхания и тел все же вырывалось, верхняя часть туннеля заполнилась взвесью дыхания, пар от разгоряченной стаи. Это действительно напоминало гигантскую трубу городских коммуникаций, причем в ней время от времени попадались вмерзшие в лед окаменелые, словно здоровенные кляксы и уже нераспознаваемые, трупы. Эх, раззудись рука, инвентарь, скидываю невидимость. Автомат Калашникова, полный магазин, режим, стрельба очередями, упираю в плечо, целик, мушка, выдох, плавное нажатие, полное отсутствие внутренних терзаний из-за стрельбы в спину. Когда нажимаешь, знаешь, что прямо у уха грохнет, дернется, и все равно на каком-то подсознательном уровне это происходит неожиданно. Приклад ударил в напряженное плечо, где-то в стену цокнула медяха гильзы. Первый выстрел прошелся аккурат в затылок последнего, вызвав кровавый всполох. Грохот сотряс напряженную тишину. Почти сразу же перевожу прицел, стреляю в следующего, который уже стремительно начал сдвигаться. Холодный расчет, переводчик огня на одиночный. Прицел, выстрел, упреждение. Деваться в трубе вам некуда, верно? Готов, готов, готов. Ну что, как вам человеческая магия? В качестве ответа на мой вопрос, мимо головы, практически по касательной прилетает 30-сантиметровой ширины ледяная стрела и уходит куда-то дальше по туннелю. Резкий визг, крик, обезьяны залегли, яркая вспышка ударила по глазам. Рефлекторно и по привычке, блинк, опа, холодный пот по всему гулю. Блинк не работает, замуровали, демоны. Расшвыривая солдат, ко мне неслись два гиганта, такие высокие, что пригибались при движении, чтобы не биться головами. Перевел на них прицел и высадил остаток магазина, что, впрочем, не дало эффекта. Убираю автомат в инвентарь, разворачиваюсь и бегу, ухожу в невидимость. Несмотря на невидимость, они не вполне дебилы и понимают, где я. Черт, впереди моя четерьергард, инвентарь, копье, разгон. Бегу, держу древко двумя руками. Ближайший ко мне стоит в напряжении, нюхает воздух. В последнюю долю секунды, словно почувствовав меня, пытается отклониться. Корректирую положение копья. Удар, треск рвущейся шкуры и его судорожный выдох. Оружие приподнимает уже мертвого врага. Не выходя из невидимости, убираю копье, снова извлекаю, нечестно, зато быстро и эффективно, полушаг, размах, целюсь в грудь. Удар, на этот раз скорее прижимающий к земле. Убираю копье, бердыш. Прошли всего доли секунды. Оставшиеся не видят меня, но пытаются обойти полукругом место, где я должен находиться, орудуют копьями. Широким взмахом достаю сразу двоих, прыгаю в сторону, замах повыше, третий успевает отшатнуться, хотя и не видит меня, его бритвенно-острое лезвие рассекает мне ногу. Отскакиваю. Еще один прыгает, летит невероятно высоко, бросая копье в меня, устрашающе растягивая пальцы с когтями. Хладнокровно делаю полушаг вправе, замах, бью, попадаю по ноге выше колена, удар такой силы, что хоть и не отсекает ногу, но ломает кость, он падает, летит кубарем, нога вывернута, воет, бьется, кровь хлещет. Они кидаются на меня, шагаю навстречу, отклоняю замах копья, рублю сбоку, отрубая две руки сразу. Враг визжит, пританцовывая, перемещаюсь влево, хладнокровно рублю по головам еще двоим, уворачиваюсь от копья следующего, вкладываясь по максимуму в силу, подсекаю его ударом снизу, неизящно бью тяжелым бердышом, как кувалдой по голове, из его глаз брызнула кровь, полетели куски мозгов. Меняю оружие на палаш, два шага вперед, стойка, легко дается, ведь я все еще не видим. Укол, укол, уход, прыгаю с другой стороны, укол в выпаде. За спиной уже маячат здоровенные элитные обезьяны, так близко, что слышу их дыхание, над головой проносится ледяной снаряд и сбивает последнего из арьергарда. Впрочем, далеко от этих двоих мне не уйти. Ныряю в боковой ход, сравнительно широкую сквозную щель, из которой поддувал поток воздуха. Знаю, чувствую, что там еще одно большое пустое пространство, полость или помещение, спасибо чувству подземелий. Однако скорость моя невелика, от врага не уйду. Прыгаю, качусь кубарем, поспешаю, что есть сил, время от времени пробую блинк, но он не работает, явно заблокирован лохматыми, хотя сообщения об этом не было. Наверное, какое-то нарушение правил ведения войны. Однако я и сам такой же. Война – это путь обмана, если верить Сунь Цзы, а я верил. Вот и сейчас, это не какое-то промышленное или искусственное помещение. В данном случае это поверхность озера с темно-зеленой поверхностью и радужными разводами наподобие нефтяных пятен, шириной несколько сотен метров, разворачиваясь в его центре. Тупик. Других выходов нет, блинк не работает, однако ничего наподобие страха я не испытывал. Ах да, я ж под холодным расчетом. Да и по хрену. Два трехметровых гиганта осторожно принюхиваются, расправляют плечи, неожиданно плавно и изящно для своих габаритов расходятся чуть по сторонам. Внезапно один из них тоненько визжит так, что по мне проходит волна боли. Моя невидимость слетает, а один из них заметно оскаливает зубы, вызывающе глядя мне в глаза. Король морозных обезьян. 31 уровень. Глава 9. Экстремальный туризм. Второй крупногабаритный утырок был такой же большой, но, тем не менее, не такой впечатляющий. Йети. Что с Йети будем делать? Мыть чаще. Ну что, король, не ожидал встретить тут царя. Мой резкий голос заставил обоих приматов вздрогнуть. Впрочем, пацанчики смелые, один тут же метнул в меня сотканным в воздухе ледяным снарядом, а второй чрезвычайно громко зарычал. От его крика пошла осязаемая ударная волна и всполохи магии. Морозное дыхание в комплекте с чем-то еще, неидентифицированным. Полушаг вправо, лед пронесся мимо, оскалился фирменной улыбочкой. Так-то я всю дорогу живу без невидимости, справлюсь и сейчас. Ментальное воздействие отклонено. Теперь мой ход, холодный расчет, деактивация, карты, темник, помоечник, банши, летун. Спустя некоторое время, обращение с призывателем не такое быстрое, Техногоблин Джим с пистолетом и одухотворенным от намерения кого-нибудь убить лицом. Темник вполне себе размером на равных с этими злодеями. И мы схлестываемся практически одновременно. Темник связывает дракой Йети, нанося и получая удары. Банши орет, пуская акустическую волну на короля. Пес подскакивает и подло кусает Йети за филейную часть. Не в первый раз вижу за ним такие повадки. Техногоблин молодым кабанчиком отбегает на пару десятков метров. Оттуда попеременно стреляет по обоим гигантам. В следующую секунду король извлекает как из воздуха здоровенную массивную цепь с приваренной на него бесформенной фигулиной, размахивается так, что под шерстью проходятся бугры мышц, увесисто лупит. Пес успевает отскочить, темник ли я слишком далеко, но удар цепи приходится по банше и летуну, сминает их, словно кукол. Копье. Хватаю его наперевес, как рыцарь на ристалище, плотно прижимая под мышкой. Гнев охватывает меня. Взрыв, активация. Живой таран, активация. Бара. Навык как пушечное ядро толкает меня вперед. Я только успеваю чуть скорректировать точку попадания копья. Оружие буквально вбивается в живот обезьяньего короля, прокалывая сверхпрочную кожу, уходя на пол корпуса, останавливаясь только когда я сам уже бьюсь об него. Разгневанный король ревет. Его руки хватают меня в захват и кусают меня за плечо так, что боль пробивает до слез. Смерть. Ору ему на ухо и тоже кусаю, сжимаю челюсти, отхватывая кусок его щеки, отчего он на мгновение ослабляет хватку, чем освобождает мою правую руку. Копье остается во враге, но всегда есть оружие, готовое лечь в мою руку. Получен навык, нейроразгон 1 ур. Сраный белобрысый Кинг-Конг яростно усиливает нажим. Его зубы буквально рвут мой плечевой сустав и скрежещут кирасу. Пехотный нож, его голова близко и без защиты. Яростно колю его в висок, раз, еще раз. Клинок звонко стучит по сверхпрочной кости короля, не в силах ее пробить. Да твою ж, чуть выгибаюсь, разворачиваю нож и всаживаю в его глаз. Убит король морозных обезьян. Получено 922 опыта. Рядом зверем ревет темник. Он схватил утяжелитель, висевший на цепи, брошенный королем и яростно лупит им поваленного йети, уже с первого удара сминая тому череп в кровавую лепеху. Готовы оба. Сглатываю подступивший от боли комок в горле, вклиниваю нож, раздвигаю челюсти врага, освобождаю свое изувеченное плечо, на секунду вижу даже неожиданно темные кости своего скелета, когда это я так изменился. Отодвигаюсь, раздраженно отпихиваю врага, игнорирую навязчивое сообщение про системный голод. А то я сам не в курсе. Джим, дружище, твои друзья во враге волка доедают. Чего тебе, гуль? Техногоблин все еще воинственен, глаза рыщут, пистолет в руках дергается из стороны в сторону. Посмотришь, там другие обезьяны прут, крутить нам педали, пока не дали или есть возможность чуть-чуть прийти в себя. Джим что-то пробурчал на гоблинском, но пошел в сторону той щели, откуда до этого ввалились приматы. Над трупом короля витает карта. Подбираю, чего уж там. Транслирование гнева, золото, активное, позволяет распространять свои эмоции другим существам, в том числе группе существ, заставляя следовать этим порывам. Эмоции, гнев, боевая ярость, страх, воодушевление, так и другие, развиваем, иное, скрыто или недоступно. Мне бы сейчас скорее что-то из медицины подошло. Голод дорос до 100%, что ни хрена не удивительно. Привстал, пинком опрокинул короля на спину, глянул на свой раскуроченный плечевой сустав и залитые густой кровью ребра. На 7 бед один ответ. Вонзил пехотный нож в живот короля и стал рывками вскрывать его брюшину, завывая от боли в частично оторванной руке, создавая разрез от ребер и до нижней части живота. Рывком раздвинул края разреза, залез в брюшину, отодвинул кишечник, напрягся, подтянул и выволок наверх громадную печень. Выдох. Отрезал кусок и, после коротких колебаний, закинул в рот. Почти не жуя сожрал, снова отрезал и повторил операцию, закидывая в рот крупные партии вражеской печени. Вообще жрать обезьяну как-то мерзко, но, когда ты рискуешь врезать дуба посреди ледяного пузыря на чужой планете, границы морали начинают бодро раздвигаться. Жрал и жрал, кидал куски помоечнику, который устал ждать подачек, зевнул, совершил пространственный скачок и вернулся с еще одним трупом обезьяны, вероятно, из коридора. Оттуда же топал сердитый низенький техногоблин, бурча, что никому мы не сдались, никакие враги не нападают и вообще место говно, день говно, настроение тоже ни разу не ромашка. Чуть утолив голод, переместился к банше и летуну. Пацан готов, получил свое. Не повезло ему, конечно, девахе тоже, пришлось несладко. Она была еле жива, без сознания, свернулась в клубочек и тихонько завывала. Мне впервые стало ее немного жаль. Поколебавшись между вариантом переместить ее в карту и стазис или подлечить тут, выбрал второй вариант, потому что, когда выпадет спокойная минута, неизвестно. Применил лечащую руку, после нее также обошел врачебным обходом темника, глубокие укусы зарастали практически на глазах, и помоечника, глянул на Джима, тот задумчиво ковырял потемневший кусок льда, выступающий из поверхности озера. «Ты как, Ксения?» — погладил по голове Банши. Она слабо улыбнулась и чуть приобняла мою руку. «Помнишь, как меня зовут?» «Помню», — вздохнул я. «Как чувствуешь себя?» «Уже лучше, но какое-то время петь не смогу. Отдыхай, Леонид». «Что?» «Спасибо. И, ты бы меня выпускал погулять, я все-таки девушка». Слабо улыбнулся ей, баюкая израненную руку, отошел, в голове уже прикидывая варианты. Внимание привлек техногоблин, который что-то извлек из льда и тащил ближе к двум громадным трупам, словно это был наш основной лагерь. Ну, учитывая, что темник и помоечник устроили там тошнотворную пирушку, куда еще тащить? Он показал пальцем на ближайший к нему труп, короля обезьян. Ты можешь убрать его до инициации, формально он в промежуточном состоянии, будет классифицирован как органические останки. Какой еще инициации? Присмотрелся. Восприятие. Мать моя роща. Они обращаются в нежить. Тьфу, ну а чего я удивляюсь? Каждый из них кусал нежить и был ею убит. Так теперь и совершает переход. Гоблин прав. Убрал труп короля и йети, собаку пришлось отогнать мысленной командой, причем она обиделась. В инвентарь, места они заняли много, но после выгрузки оттуда 8 тонн горючих шаров, пространство в кузове имелось. Когда закончил, техногоблин потянул меня за рукав и ткнул пальцем в то, что он достал из льда, причем в процессе доставания как минимум оторвал этому руку. Объект представлял собой был потемневший от времени полуразрушенный труп неизвестного обитателя этого мира, отдаленно напоминавший сгнившего мужика в потемневшей куртке. «Этого не возьму, Джим, он тухлятина, слишком долго валялся. Глаза протри, зомби из человека», с плохо скрываемым сарказмом пробурчал он. Повернулся. Джим, вздохнув и пробормотав что-то про мою тупость, резко дернул, царапнул своими медными ногтями по лицу обледенелого трупа. Я рефлекторно вздрогнул. Но то, что он мне открыл, заставило забыть остатки брезгливости. Под сгнившим суровым лицом, которое отошло как протухшая маска, находился не потемневший от времени череп. Там был металл, металлический, примитивный аналог черепа, что-то вроде жутковатой подделки под терминатора, когда тот снимал кожу. «Что это, ты говоришь?» — сглотнул я. «Хе-хе, я не говорил, зато теперь скажу. Ты классное место выбрал, зомби из человека. Ты про озеро, я не выбирал, так само. Про мир, дубина трухлявая. Это очень интересный мир, если в нем бывает такое. Сделай что-то, чтобы мы погостили тут, Леонид Царь. Мне кажется, тут много интересного. Какой-то монстр. Твои слова слишком тупые даже по человеческим меркам. Конечно же, это был солдат бога машин. Я ничего не путаю, ты сейчас про того же самого ушлепочного бога, который вторгся в мой мир, гоблин. Делаешь успехи, мертвый человек. Меня, в отличие от тебя, мало волнует судьбы твоего мира, но это явно высокотехнологичное создание, может быть в чем-то даже равное мне, и ты хочешь покопаться в его внутренностях? Фу, нет, это прерогатива ходячих мертвецов типа тебя. Я жажду знаний и технологий, которые скрыты под льдами этого мира. Ну, а тебе может быть полезно оружие и методы, которые местные применяли в войне, прежде чем все пошло так, как это принято у людей. Плохо, глупо и безнадежно. А чертов стимпанк прав, я не так давно прыгаю по мирам, и это первый, который столкнулся со злодействами бога машин. Рассеянно кивнул, огляделся. Так-то тут лед, тоска и трупы. Но вместе с гоблином у нас может что-то получиться. Осталось найти способ задержаться в этом мире. Но, так чтобы в формате отпуска. Побыли, сувениров взяли, загар от солнышка под футболку и покатились на автобусе в местный аэропорт, домой, в родные пенаты. Там проблемы ждут на работе, и кошка не кормлена. Двигаем. Сударыня, обратился я к Банши, прежде чем призвал в карту. Она слабо улыбнулась в ответ. Пора в стазис. Без всяких церемоний закинул в карты всех, с сожалением посмотрел на переломанный труп летуна. Забрал в инвентарь его, хотя понимал, повторно он уже не восстанет. Джима оставил. В боку существенно кольнуло, великолепная куртка богини была испорчена, но я взял его на руки, причем судя по выражению его лица, он тоже от такого не в восторге, совершил серию блинков, чтобы догнать остаток армии обезьян. Не знаю уж, какой приказ гонит обезьян, но они проигнорировали потерю арьергарда и короля. Догнать их получилось уже когда они буквально втягивались в пещеру с алтарем. И, не сказать, чтобы нападение со спины стало для них сюрпризом. Однако тут я все же устроил форменную бойню. Мой бердыш рубил и рубил без устали, почти каждым движением отрубая части тел, подсекая ноги, разбивая головы и проливая буквально реки крови. Обезьяны ревели, как безумные, а когда я вырвался из туннеля в спину атакующей и сильно поредевшей армии, в меня стреляли даже свои. Игроки выстроили три примитивных аналога римской черепахи из тех воинов, которые имели щиты. За их спинами дальнобойные игроки наносили урон толпе лохматых, а тех, кто пробегал между черепахами, забивали игроки-одиночки. В целом все было очень и очень неглупо, и у обезьян против сводной армии людей были бы шансы 50 на 50. Когда же второй и последний король-гигант решил сработать по площадям какой-то ледяной магией, я повторно применил блинк вместе с невидимостью. Мне не нравится, когда в меня стреляют свои, и подло заколол лохматого монарха божественным пехотным ножом в спину. Обезглавленная армия сражалась отчаянно, но без надежды на победу. Я больше никого не извлекал из карт, даже Джима спрятал и довел свой личный счет убитых приматов до 72, заполучив таки первое место. Поле завалено трупами, со стороны людей разрозненной команды. Применил оборотный облик, незачем им знать мои расовые особенности. Мои белорусские комрады живы, целы, здоровы. Мельком поздоровался с ними. При помощи блинка переместился к старику, который сурово, но одобрительно смотрел на то, как игроки распределились по полю и вскрывают обезьян, чтобы получить кристаллы маны, забрать копья, выпавшие карты. Что, дедуля, понимаешь, что трупы они не заберут, а ты вывезешь и отдашь на съедение в город, как там его, спортлото, стартлагер, прокаркал дядька и посмотрел на меня изучающе. Так это ты чемпион и лучший истребитель обезьян, которому положен божественный приз. Ага, победитель и пол Европы освободитель. Пойдем, пошепчемся, старина, он зыркнул на свою группу поддержки, те молча пожали плечами. Взаимоотношения у них тут сложные. Однако, мы зашли за здание алтаря и он, напрягшись, начал говорить, как будто давно заготовленные слова. За победу тебе положен божественный щит грома, но я предлагаю тебе обменять его на право 100 ночей с 40 девственницами города, нежными, ласковыми, теплыми. Прикажу и Тара первая возляжет с тобой, сделает все, что прикажешь. К этому я добавлю ценимое во всех мирах золото. Старик, оставь себе эту всю херню. Я о серьезных вещах, а то про баб и какие-то побрякушки. Ты в курсе, что у обезьян есть где-то свой укрепрайн, база? Что они придут еще? Думаешь, покрошил этих, так все, можно курить бамбук? Какой еще бамбук? Закатил глаза старик, который тут не растет. Скажи, ты можешь сформировать задание на вызов только одного меня для поиска и уничтожения базы врага? Тебе такое не по силам, молокосос. Разозлился старик. В этот момент стало понятно, что он вовсе не выживший из ума старый игрок, местами он только прикидывается маразматиком. Молча хмыкнул и положил в рядок перед ним, извлекая из инвентаря по одному, трупы четырех гигантов-обезьян, двух королей и двух элитных йети. Дал ему полюбоваться и убрал назад. Так как, серьезный у нас разговор, допустим, старик сделался задумчивым. Давай системную клятву, что через двое суток вызовешь меня одного и мы с тобой откровенно поговорим, потому что сдается мне, ты много про себя, про свой мир и алтарь не договариваешь. Обещаю, слово даю, внуками и правнуками своими клянусь, чтоб мне сдохнуть. Слово твое нихера не стоит, клятву давай, системную, а я тебе за это прощаю свой приз за первое место. Хорошая же сделка, старик скривился. Иномирец, могу вообще тебя не отправлять по завершению задания. Отсрочка до твоего требования. Алтарь мягкий знак такой и позволяет. Я же последний жрец. Так, мне стало любопытно. А мне нет, игрок. Я это все уже в своей жизни видел и слышал. Таких как ты, тоже. Считаешь, можешь победить обезьян? Могу. Но нам надо долго и серьезно поговорить, Торберт. Хорошо, пусть так. Можешь звать меня Илги. Это означает стремительный, как солнечный луч. Когда-то означало, польщен, В каком направлении город? Он махнул рукой, я постарался запомнить. Ты такой сильный портальщик, что сможешь туда пробиться, игрок. Я полон сюрпризов. Кстати, можешь звать меня хулиган. Разбирайся с остальными, увидимся в городе. И не вздумай свою шарманку с блитством и 40 гуриями запускать с участием других игроков. Отправляй всех по домам, иначе я тебе легкий геноцид в городке устрою. Знаешь такое слово? Ну, вот и договорились. Блинк. Торговая площадь была полупуста, но пара источников света имелись. Два направления торговли в местном городе, то, что убито или собрано и может быть съедено выпитой, то, при помощи чего можно что-то собрать или убить. Лавка Тары была закрыта, как и почти все прочие. Интересно, что под льдом было чрезвычайно темно, то есть, круглые сутки, но цикл дня и ночи все же существовал и местными соблюдался. Сейчас, вероятно, ночь. С этой мыслью навалилась усталость. Присел у закрытой лавки Тары, на высокий стул. Мимо меня брел вооруженный, инициированный в качестве юнита мужик, который старательно делал вид, что всегда так ходит, а не то, чтобы следить за мной, одновременно прикидывая, что со мной делать. Вызывал я у него такой интерес в том числе потому, что хождение через ворота, как все остальные, я принципиально игнорировал. Это было явным пренебрежением и нарушением его полицейских функций, потому что я действовал не по правилам. Но и бросить мне вызов, ему, юниту, против меня, элитного, даже в человеческом теле, в котором я сейчас находился, игрока было бы чистым безумием. Повернулся к нему, демонстративно кашлянул, любезный, доложив в двух словах мэру Талыку, что призванные игроки победили злых обезьян с минимальными потерями. Старик жив, здоров, и что в городе обитает одинокий игрок в моем лице. Кстати, я ищу ночлег. Подскажешь, кто может пустить переночевать усталого путника за щедрую плату? На лице стражника отобразилась целая гамма эмоций. Вероятно, каждое слово легло в цель, и он теперь не знал, с чего начать. Разрешил его дилемму, попросив сначала отстреляться по служебным долгам, а уж потом пристроить меня, куда я денусь. Вообще, ворота с площади в город были на видном месте с почетной надписью «Вход», но мы нырнули между лавками, прошли какими-то узкими проходами, я зверски ударился о какой-то штырь, попали к невзрачным ржавым воротам, он зазвенел ключами, оглянулся по сторонам, отпер и придержал двери, чтобы пропустить меня. Так я попал в город Спортлото или как там его, Стартлагер. Глава 10. Дети мертвых льдов. Не знаю, сколько времени было бы на часах, будь, черт возьми, у меня местный хронометр, но прошло еще примерно полчаса прежде, чем охранник действительно сходил к мэру и потащил меня к некой своей тетушке Элоазе. Город. Я не ахти какой эксперт по городам, но это была просто сложная и местами грязная система туннелей, прокопанных к каменным домам во льду. Но дома тут были старые, каменные. Что интересно, тепло они обеспечивали просто лютейшей теплоизоляцией, расположенной внутри дома. Как мышь натаскивает солому и куски ткани, волосы и прочий теплый мусор, так и местные делали то же самое буквально десятилетиями. Из-за таких действий жильцов дома внутри становились меньше и захламленнее, но зато вполне способны пережить постоянно существующий мороз. Тетка была испуганной, рано постаревшей женщиной, которая жила одна. Мне, такому крутому, боевому, проливателю крови, головорезу, убийце обезьян, сжигателю городов, победителю живых и мертвых, стало вдруг очень жалко их, таких хилых, испуганных, но по-своему смелых обитателей мертвых льдов. Короче, я подарил охраннику два оружейные карты, а тетке 10 банок консерв, показал, как открывать, занял первую попавшуюся комнатенку с лежбищем из связанных вместе одеяла и старых одежд, сбитых в слегка затхлое от времени гнездо и без затей уснул. Спал беспокойно, мне было душно, хотелось пить. В какой-то момент я разлепил глаза и сел. Все та же комната, воздух, действительно, затхлый. За пределами дома кто-то возится и сопит, как большой беспокойный хомяк. Встал, потянулся, нашел в инвентаре мою кувшину сел, наполовину наполненную водой, надо бы подержать ее снаружи. Попил, еще раз огляделся, напряг слух. Ну, так я особо много не увижу. Ладно, спать больше не хочется, пора и наружу. Проверил, что сейчас в облике Патрика, чтобы не пугать людей раньше времени. Пора. Невидимость, блинк. Для начала я появился в туннеле, который ведет к дому. У его порога сидел, насупившись, какой-то облаченный в шкуры подросток, вооруженный кустарным копьем. Надо полагать, мэр послал караулить меня, но с элементами уважения к моей персоне. Он не ворвался, ничего не приказал, не угрожал, это было бы смело, но глупо, а сидел на корточках и терпеливо ждал, при этом жевал какую-то жвачку или что-то подобное. Ограничение на пространственную магию, во всяком случае такое, которое бы беспокоило мой прокачанный блинк, я не ощутил. Поэтому неторопливой серией прыжков переместился в направлении рыночной площади, с удовлетворением отметив, что торговый день начался. Кто-то колотился в ворота, стражник, другой, тот, кто меня поселил и обогатился, видимо, сменился на следующего, вяло расспрашивал пришлого, кто таков и из какого поселения. Лавка Тары тоже начинала свою торговлю, распахивались примитивные ставни, развешивались гирлянды каких-то сушеных ракообразных, грибов и прочих тошнотворных на вид деликатесов. Блинк, усаживаюсь на высокий грубый стул. «Привет, красотка!» Тара от неожиданности чертыхнулась и взмахнула в моем направлении своим зазубренным клинком из-под прилавка. Ловко отклонившись, с удовольствием понаблюдал за тем, как смутил и разозлил ее. «Чужак, по городу бродит новости, что битва была удачной, всех обезьян перебили. Сейчас собирают подводы, чтобы вывести все трупы в город. Я тоже подумывала. Оставайся, дел по горло». Старик не появлялся, она убрала оружие и принялась молча делать вид, что перекладывает какую-то мелочевку на прилавке. Я терпеливо ждал. Наконец она, исчерпав свое крохотное терпение, отведенное, чтобы намекнуть о нежелательности моего тут присутствия, повернулась и сверкнула своими голубыми, как арктический лед, и такими же дружелюбными, глазами. «Чего тебе надо, чужак? Для начала местные деньги. Что тут используется в качестве денег? Шкуры, ракушки, куски редких камней? Мы берем бумажку и рисуем на ней самую большую цифру, какую знаем, потом меняем на окаменелую какашку или кусок льда. Издеваешься над приезжим? Ты первый начал, иномерец. Мы не дикари». Положил на стол обычную оружейную карту копья, полученную накануне с убитой обезьяны. Активация. Извлек копье на прилавок. Простая системная вещица была красива и изящна. В местном мире сформировался порочный круг. Чтобы получить карту за поверженного врага, надо быть, как минимум, юнитом, а лучше игроком. Игроком стать нельзя. Чтобы стать юнитом, надо убить кого-то системным оружием, которое надо откуда-то взять. И как результат, за сотни лет системное оружие стало чудовищным дефицитом, хотя бы потому, что игроков почти не осталось. Глаза Тары при виде еще одного оружия сверкнули, хотя она постаралась скрыть это. «Ну, в покер ей играть не стоит. Могу дать тебе за эту карту 3 серебряные монеты и 50 медных чеканов». Я усмехнулся, накинул сверху еще две карты, обе простые мечи, потом последовательно извлек из инвентаря неполную сотню банок консерв, в основном армейской тушенки и шпроты в масле, выставляя это высокими завораживающими симметрией башенками. Что такое консервы, они тут знали, хотя бы, потому что я недавно уже давал ей одну такую. Девушка сжала плотно губы и сглотнула. «За это тебя отдадутся во любых мыслимых позах все 40 девственниц города. Я сейчас уйду отсюда, юная глупая торговка». Испуг на долю секунды вспыхнул в ее глазах, она потянулась и мягко накрыла мою руку своей. «Почему вы все толкуете про каких-то, мать их, 40 девственниц? Вы тут озабоченные во льдах?» Насупился, но руку от ее руки не убрал. Ее прикосновение было теплым и мягким. «У меня навык есть, эмпатия, не самый ценный для охотницы, но ты тоскуешь по какой-то женщине, девушке, тоскую и не по одной. Ну, хорошо, что ты не хомо, не любитель чужих мужских задов и членов. Тебе-то какая разница, чего я там любитель?» Немедленно возмутился я. «А-а-а, торговый прием, выводишь меня из себя, чтобы заполучить товар. Хитро, но мы будем играть по моим правилам. Чего же ты хочешь за свои богатые и ценные товары, а мудрейшие из путешественников?» Посмотрел на нее с подозрением. «Так, не нужны мне абстрактные бабы. Я покупаю тебя в рабство, условно говоря. Как скажешь, а великий, не называй меня так, а маленький. Тара, твою дивизию, меня зову Ля. Патрик, я Патрик, так и называй. Ты согласна побыть у меня на побегушках?» Тара плавным кошачьим движением подтянула к себе консервы и трижды взмахнула ресницами. Между первым и вторым взмахом карты исчезли с прилавка, на третьем, копье оказалось втянуто в карту у нее в руке. «Я сделаю все, что пожелаешь, а мой господин», — расплылась она в улыбке человека, который только что выиграл в лотерею денег на новый дом, и это еще не последняя раздача призов. Вообще-то мы условия еще не оговорили, чтобы оплату поглощать как темник вражеское мясо. Не надо меня тут смущать. Мы договорились, Тара. Господин прикажет мне упасть на колени и целовать кончики его пальцев. Хватит поясничать. Я использовал термин «раб», как наиболее понятный тебе. Вот тебе еще оружейная карта. Дай мне местных денег на карман и покажи, где тут туалет для посетителей рынка. Потом изволь накормить меня своей сомнительной стряпней. Сомнительный? Господин недоволен мной, так могут только девушки. Минуту назад она меня боялась и дичилась, а теперь стебется при каждом удобном случае, каким-то женским своим чутьем понимая, что я смущен. Как они это делают? Показывай, где туалет. Потом найдем посыльного, чтобы он сбегал и доложил мэру, что я сейчас на рыночной площади, но со всем уважением заверяю, что не буду нарушать местных законов, чинить беспорядки и вообще буду вести себя, как послушный мальчик. Как поедим, оставишь лавку и пойдем искать старика, у нас с ним долгий разговор, но, начнем с гальюна, и хватит потешаться надо мной. Спустя время она занялась моим комбинезоном, пострадавшим от зубов короля, нашла мастерицу, которая зашила его системными же нитками, сотканными из шерсти монстров. Оказалось, что, хотя в городе мало инициированных в качестве юнитов людей, многие умеют работать с системными материалами, по сути, создавая системные предметы. Очень любопытные и ценные ремесла. Старик вернулся только к середине дня. За это время я сделал кучу приготовления и 10 раз пожалел, что связался с голубоглазой злодейкой. До этого он говорил, что до алтаря 12 часов в пути, но пришел намного раньше. Как и во многом, старик обманывал и лукавил. Пройдя через ворота, вероятно, портальщик работал за плату, а старый игрок экономил. Уже через десяток шагов старик наткнулся взглядом на меня и раздосадованно крякнул. Видимо, искренне надеялся, что пути по туннелям мне не найти, заблужусь и погибну в когтях местных тварей. Однако вчера я вообще не пошел по туннелям, а перемещался блинками по ледяной поверхности, пока поиском живых не обнаружил скопление живых людей, которое, ввиду отсутствия других альтернатив, оказалось местным городком. Тара, стараясь соблюдать хотя бы частичную серьезность, объяснила, что у старика, конечно, есть свой дом, целая резиденция, в которой он иногда бывает, но для начала надо дать ему час-другой прийти в себя, и принялась поить меня теплым напитком, одновременно рассказывая про особенности этого мира, про выращивание грибов в глубоких туннелях, что земля не очень глубоко промерзала, в глубине есть пещеры, есть рукотворные проходы, подземные реки и озера, водится рыба и другие твари, выращиваются грибы разных видов, съедобные насекомые, а также основная гордость горожан – свиная ферма. Кстати, именно свиньям скормит часть обезьян, а часть пустит на копченый букан, сушено-вяленое мясо, из шкур сделают системную одежду, поскольку сами по себе твари тоже являются частью системы. Что в городе есть школа, больница и храм тепла, собственные праздники, что в окрестностях известны 14 поселений, с двумя из которых отношения плохие, с остальными вполне дружеские. Короче, когда Тара не вела себя как законченный мудак, то была вполне веселая и интересная девчонка. Какой функционал дает тебе алтарь? Тебе не отнять у меня алтарь, чужак. Торберт Илги выставил в моем направлении палец и отвечал слегка нетрезвым голосом. Мы купили самый лучший алкоголь, который вообще возможно купить в их городе, вкуснейшего мяса, кое-что я добавил из своего инвентаря, в том числе единственную бутылку Джонни Уакера, чтобы банально накормить и напоить старика. Отчасти это удалось, в какой-то мере алкоголь пробивал даже меня с моим иммунитетом. Впрочем, может он действует только в гульском теле, да я не собираюсь у тебя ничего отнимать, старый хрен, нахмурился я. Вот смотри, как все было, ну давай, расскажи мне как все было, малец, я же не участвовал в этом, у вашего мира нет монетарской звезды, сюда бывают прорывы. Обезьян закинула случайно, но им тут понравилось. Этого никто не знает. Система знает, отрезал я и продолжил. Каким-то образом лохматые смогли тут закрепиться и забацать алтарь с порталом в свой мир. Я не верю, что короли могли быть выращены тут. Вероятнее всего, они захватили старый брошенный портал и активировали. Отсюда вопрос. Не могли они ничего захватить? Пусть алтарь такое и может, но единственный, внезапно старик, с рюмкой в руке заткнулся, по глазам было понятно, что сболтнул того, чего говорить не собирался. «Да ты пойми, дубина трухлявая, мой мир – это мир людей, а ты, насколько я погляжу, тот еще старый расист. Тебе, считай, только мы и подходим. Людей я ненавижу меньше прочих, и иные миры повидал побольше твоего, сопляк. У нас тоже системные задания бывают. Думаешь, не вижу, что твой возраст всего 18 лет, а я только после падения прожил уже 239 лет. Алкоголь, безусловно, полезная шутка», — подумал про себя. «Хоть какие-то крупицы информации попадаются. Не обижай прадедушку», — вступилась за родственника Тера. «Но ты согласен с тем, что мой мир может найти с тобой общий язык, старик?» Торберт молча выпил и потянулся за куском хлеба, который взял в руку со священным трепетом. «Опа, он знает, что такое хлеб, но не кушал его со времен катаклизма. Уважаемый Илги, я тебе не враг, мой мир тебе не враг. Наоборот, я прошу у тебя помощи и совета, как у старшего. Так-то лучше», — чуть подобрел старый игрок. «На ваш мир напала армия бога машин. На наш сейчас тоже. Ваши знания могут помочь против общего врага, а мы вам за это поможем в борьбе с обезьянами. Сначала ты помоги, и не надо сваливать это на своих абстрактных правителей. Ты вот принц, я же вижу, твои короли с их армиями далеко. Помоги с обезьянами». «Помогу, а ты расскажи про другой брошенный алтарь. Вообще-то они все были разрушены игроками, своими или группами вторжения, а их силы поглощены, но один остался. Обезьяны создали свой малый алтарь на месте, с нуля, путем магии и жертвоприношений. Но тут-то их и ждало первое разочарование: магический фон моего мира слишком слаб и не может создать новых богов, восстановить монетарскую звезду, не напитывает алтари и даже пользоваться ими сложно. Насколько удалось разузнать разведчикам вождя Свара, а это пока единственная попытка напасть на приматов, у них есть действующий малый алтарь. Пленник под пытками смог дать образы, что они пропускают не больше 50 тварей за месяц, да и те постоянно ведут разработки, ищут еду, охотятся, исследуют наш мир и при этом гибнут. Поселить семьи и плодить новых тварей они не в состоянии. Хвала тени, и вот они наткнулись на твой портал, а где, ты говоришь, погасший, далеко, больше 50 ландмиль, то есть дневных переходов на юго-восток, в долине между Анканскими горами. Так далеко даже охотники не ходят, к тому же там теплые долины и пещеры. «Теплые пещеры — это сказки», — возразила Тера. «Ты мне будешь рассказывать?» — прищурился старик. «Теплые пещеры вовсе не райское место, как в байках, они созданы системой и существуют не для людей. Туда, спасаясь от вечной зимы, стянуло всех монстров континента. Там твари такого уровня, что даже я им на один зубок. Обезьяны, кстати, тоже не справятся, если найдут. Однако, не думаю, что они в своей разведке так далеко зашли, а у тебя, значит, были годы и столетия. Все исходил, искал способ вернуть свою возлюбленную. Про кого он, дед?» — крутила головой Тера. «Она тоже пила с нами, только меньше, но и ее слегка повело». Старик промолчал, я продолжил. «А раз ничего круче малого алтаря они создать не могут, то хотят захватить доступный большой алтарь, переподчинить и смогут открыть более устойчивое соединение со своим миром, заодно впустив армии вторжения и перебив всех людей. Так, мне нужна толковая карта вашего мира, континента и понимание, где мы сейчас, ключевых локаций, и где была резиденция бога машин. Найорна – это другой континент, но президентская гвардия Кка накрыла его позитронными бомбами. Там сейчас даже мох под льдами не растет. Это остановило войну? Нет, их главный был уже не там, а на одном из островов Киссата. Как смогли его победить? Известно как: погасили свой мир, они и передохли. А здесь у них, где была ближайшая резиденция? Порт Накка, город тысячи портовых кранов, полосатых котов и самых веселых баров. Как объяснять? Сейчас принесу географический атлас. Мы проговорили до поздней ночи, в конце концов дед, который выглядел как крепкий, но слегка пьющий 50-летний мужик, не был молчун или что-то принципиально скрывал. В глубине души он был уверен, что я погибну и перед смертью могу наболтать лишнего, и что видит он меня в первый и последний раз. Атлас дал, пометки сделаны, со мной отказался идти категорически. В какой-то момент, когда я выходил в туалет, они старые о чем-то шептались, при моем появлении заткнулись. Когда мы с нанятой мной девушкой ушли, была ночь. В городе безопасно, так говорила Тера, имея в виду, что за пределами, нет. Объяснила, что время суток может чувствовать даже ребенок, и странно, что его не чувствую я. повела меня по центральной улице, украшенной двумя рядами желтоватых гирлянд. Электричество вырабатывал местный генератор на неких мейюзонах, что бы это ни значило, работал экономично, но и выработка слабая. Освещение редкое, но почти во всех туннелях. Центральный проспект широкий, прямой. Все туннели усилены, под потолками металлические полосы, доски, трубы, многие из которых давно проржавели и вид имели угрожающий. По моим ощущениям, в городе жило не больше 5000 человек, а когда его больше 200 лет назад основала группа игроков, ну как основала, откопала и населила, тут жило около 30 тысяч. По всему видать, что и без всяких обезьян местное человечество вымирает. Тара держала меня под локоть, как модная дама из моего мира, рулила нашим передвижением, одновременно рассказывала про город и его обитателей. Еще раньше она поселила меня в гостевом доме, оказывается, есть и такой, в самом шикарном номере, с собственным функционирующим туалетом, и теперь порывалась меня провожать, как телохранитель, но я велел сделать наоборот, что сначала мы проводим ее. Вообще-то я охотница, странник лабиринтов, следопыт. Просто мать умерла, приходится возиться с семейной лавкой и присматривать за родней. Кивнула из вежливости. В целом, меня мало волновала история девушки. А вот и старая, помутневшая от времени, частично вытертая пластиковая дверь. Она повозилась с ключами, открыла, решительно повернулась ко мне, подошла и мягко поцеловала в губы. Я ответил, она не отстранилась. Так мы целовались бесконечную минуту, потом она отступила на шаг, посмотрела на меня странным, глубоким, чуть сердитым взглядом своих обворожительных глаз, стремительно развернулась, так что ее волосы разметались в шлейф и исчезла в глубинах своего жилища. В растрепанных чувствах дошел до местного отеля «Хилтон», заперся в номере, разжег единственную электрическую шарообразную лампочку, призвал Джима. Джим появился в какой-то пижаме и держал в руке включенный планшет. Кажется, там показывали мультфильм про ярких летающих пони. «Ну что?» – возмутился гоблин и убрал планшет. Нахмурился, плюхнулся на край местной плетеной кровати. «Я взрослый гоблин, имею право посмотреть пару серий после работы. А я думал, у тебя там стазис в трубе призывателя». Глава 11. Прикладная картография. Гоблин скорчил рожу, явно пародируя меня. «Я думал, забавно, что ты вообще этим занимаешься. Если хочешь знать, у меня там уютная пространственная складка, с инструментами, имуществом, диваном и кофеваркой. Ну и анимационные фильмы смотрю, книги читаю. Тебе, кстати, тоже советую, а то если прыгнешь в воду, не утонешь, потому что голова пустая, как пузырь. Да и в целом ты деревянный, кхе. Ладно, слушай, хотел с тобой посоветоваться, поговорить, перекинуться парой слов. Советуйся, все равно никого больше разумного рядом нет, в лучшем случае только живые тупые человеки и мертвые тупые человеки. Ну и предки твои обезьяны. Можно подумать, гоблины произошли не от обезьяны. Прекрасная Шаривоса с 8 налитыми женственными грудями на третий день появления мира сотворила нас из утренней росы и вскормила. Ну конечно, все так и было, сарказмом в моем голосе можно было нарезать сухое мясо. Не готов узнать истину, незачем спрашивать. О чем хотел спросить, мертвый говорящий человек? Вот карта. Мы с техногоблином шли на местный рынок, чтобы попрощаться с Тарой и дать ей задание приобрести тут дом. Порядок, я еще вчера узнал, тут простой. Покупаешь у владельцев или же откапываешь новый, но платишь налог мэрии, они тебя вносят в реестр, отмечают на карте и живи. Брошенных домов было полно, но мне приглянулся тот, в котором мы уже были сегодня с утра. Когда у тебя есть блинк и чувство подземелий, всегда можно переместиться в пустое пространство, которое окажется ничейным жилищем и перетащить гоблина. Так мы нашли огромный, неразграбленный еще с незапамятных времен дом, что заставило нас скорректировать свои планы. Огромный холл принял извлеченный из карты камазовский броневик, а техногоблин его подшаманил. Без взимания с меня дополнительной платы, вообще он сказал такую странную фразу, что вы мне теперь все нахер не нужны. А я присел на металлический стул и стал просматривать карту, проставляя на ней новые метки. Смогу ли осмотреть все перспективные места в один рейд или понадобится два? Ну, посмотрим. Я проверил нагнетатель. Он собрал всего 19 тысяч единиц маны из 50 тысяч вместимости этой чудесной божественной емкости, то есть накапливал ее тут до обидного медленно. Ну а что я хотел? Старик же сказал, что магический фон жидкий. В этом доме, вернее в его подвале, Я спрятал божественный крюк, который активировал как маяк, видный только мне, хоть какая-то навигация, настроил его на невидимость. За это время техногоблин завершил манипуляции с техникой, а я убрал ее в карту. Зато сам Джим не дался, пожелал погулять по городу, из-за чего теперь шипел, как сломанный котел, и ругался то на гоблинском, то на русском, то на системном. Я стараюсь держаться выше этого, все же люди примитивные существа. Но когда каждый второй показывает на меня пальцем и кричит, что я мутант, это немного бесит. Сам же захотел прогуляться, ведь предупреждал же, а еще тут очень холодно, и об этом предупреждал. А вот и лавки, хозяйка которой смотрит мимо меня. Тара, обратился я к ней, а она сделала обиженное лицо и посмотрела вдаль, словно не видит меня. Вот что в голове у этих женщин. Знакомься, это Джим, мой друг. Здравствуй, Джим. Болел в детстве, ты мутант, я гоблин и намерец, устало буркнул он. Говорят, гоблины очень умные и талантливые. Джим просиял, как новенький системный солид. Желаешь грибного пива? Не откажусь. Скажи, как ты терпишь рядом с собой этого нахального глупого парня? Показала на меня пальцем. Ф-ф-ф-ф. Я его опекаю, присматриваю, чтобы не заблудился и штанишки с утра надевал. Спасибо тебе, Джим, ты добрый, великодушен. Да, я такой. Может, хватит надо мной издеваться? Вклинился в разговор. Я тут записал координаты и для верности нарисовал. Кхе, хочу, чтобы ты наняла местных откопать дом и оформила его в мэрии на мое имя. Все в соответствии с местными правилами и законами. Ты покупаешь дом? Удивилась девушка. Если точнее, то это ты для меня его покупаешь, как агент. Мы с Джимом идем в рейд на пару суток, надеюсь, после сможем в нем заселиться. У вас тут в ходу золото? Насыпал ей на прилавок жменю золотых монет из мира поклонников Криа, дал Джиму допить его пиво, убрал его в призыватель и совершил блинк на поверхность. Ветер тут дул такой, что лицо стало немедленно примерзать к черепу. Для начала оборотный облик, стал гулем, потом надел лицевую защиту и панорамные очки. Сегодня очень солнечно. Извлек из карты броневик великого техногоблина. После некоторых модификаций этого самого техногоблина он должен стать быстрее и способным без проблем ездить по льду в местные минус 60 на поверхности, или что-то около того. Залил в него полный бак маны, залез, завел, осмотрелся, вроде никаких белых медведей не видать, и призвал гоблина. В руках он все еще держал стащенную из бара Тары пластиковую кружку, только теперь наливал в нее вполне себе земное пиво Корона из бутылочки. «Будешь?» – предложил он мне, но скорее из вежливости, по хитрой роже видно, что делиться не горит желанием. «За рулем не пью, а ты тут видишь ГАИ?» – саркастически спросил гоблин, с комфортом разместившись на кресле и настраивая работу бортовой печки. «Откуда знаешь про ГАИ? Ты же не из нашего мира. Вообще, я смотрю, ты здорово освоился, я умный, чего уж скрывать». Плавно тронулся, следя за дорогой и сверяясь с картой. Ближайшая точка в 10,5 местных ландмилях по карте. Заодно, двигаясь по прямой, попробую посчитать, сколько это в родных километрах. Старик называл это дневным переходом, такая же единица измерения была и на самом атласе. Вряд ли они тут шуровали пешком между городами, скорее всего это историческая единица, но может быть и 10. И 30 километрами. Опытный турист легко прошагает 30 по средней паршивости дороги, но единица измерения обычно вводит для перемещения тяжело нагруженных войск или, наоборот, торговых караванов, которые идут шустро и верхом. Короче, посмотрим. Местные географические указатели, такие как торчащие из-под ледяного покрова небоскребы, скалы, мачты, отсутствовали. По понятным причинам слишком сильно гонять свой блинк я тоже не мог. Он буквально задействовал ресурсы мозга, даже прокачанный, через 10 минут таких скачек он начинал болеть, голова кружится, сознание теряется и бумс, вот я упал без сознания, вот я примерз жопой ко льду, а вот меня кушает местный мамонтокабан, получая, кстати, нехилое такое повышение от системы. Короче, едем на всех четырех в бронетранспорте, заодно своим поиском живых не пропущу скопления.